Глава 21. Подготовка. Маска, позволяющая дышать серым туманом, настоящее сокровище в зоне А2. Однако даже она не позволяет свободно перемещаться в мареве, которая опускается на землю с рассветом. Итого, я вынужден каждый раз перед восходом местного светила искать себе убежище, где можно спокойно отдохнуть. Увы, но спать в лесу одному – дурная затея. Стаи мутантов почему-то превращаются в бесстрашных тварей, для которых все, что движется, – добыча. Это я узнал еще в первые сутки нахождения в зоне. Так что пришлось все же посетить некоторые места, где однажды уже приходилось бывать. Первого разумного, аборигена, я встретил после убежища на вторые сутки пути. Мы заметили друг друга издали, и то, как местный отреагировал на меня, дало понять, что жизнь в этом секторе сильно изменилась. Раньше местные не нападали друг на друга, но с прибытием большого количества чужаков в зоне стало опасно. «Ты кто такой?» — крикнул первым абориген. «Что делаешь в этой глуши?» «Защитник», — ответил я чистую правду, и тут же разбавил ее частичной ложью. «Выполняю задание Эдхо. А ты что, забыл здесь? Охотник, что ли?» «А если и так?» — нахмурился мужик. «Тебе какое до этого дело?» «Да плевать вообще», — честно признался я. «Просто я уже второй день иду и никого по пути не встретил. Ни людей, ни мутантов. Недели две назад тут было гораздо веселее». «Так ты в соседний сектор ходил, что ли?» — сделал для себя выводы абориген. «Угадал», — похвалил я мужика, который наконец-то убрал свое ружье за спину. «С агрономами встречался. Теперь назад иду выполнять поручение Эдхо. Кстати, как в ближайшем селении? Не было происшествий? Говорят, тут неспокойно в последнее время. Чужаков слишком много». «Ну, селение еще стоит, а вот жителей в нем поубавилось», — ответил мужик. «Но чужаки тут ни при чем. Это все люди бургомистра. Пришли, отобрали десяток лучших охотников и увели в направлении города. Говорят, для защиты». «А от чего защищать?» — удивился я. «Да кто ж знает». Встреченный мне абориген окончательно расслабился. «Но в селении все думают, что наш бургомистр перешел дорогу техносам и теперь опасается, что они спросят с него. Но будет ему и его преемнику наука, чтобы не воровал чужих детей». Выдвинул я одну из гипотез. «Эдхо все видит. Надеюсь, что все это происходит с ее разрешения», — качал головой охотник. «Ладно, пойду я по своим делам». «Да и мне стоит поспешить», — согласился я, и мы мирно разошлись с аборигеном, на прощание пожелав друг другу удачи. При этом у меня закралось в голову подозрение. Не от техносов хочет защититься управляющий данного сектора, от чужаков. И это странно. Ведь ни отряда чужих охотников, ни претенденты нисколько не заинтересованы. Стоп! Сука!» Выругался я, когда понял, для чего еще могут быть нужны бургомистру бойцы. «Что, если задание на уничтожение кораблей получили не одни агрономы? Но ведь тогда я могу не успеть добраться до нужного места в срок. Хотя, есть ли смысл спешить туда? Может, наоборот, дождаться, когда местные схлестнутся с чужаками, а потом расправиться с победителем?» Продолжая шагать вперед, я прикинул, когда доберусь до поселка, и вспомнил про патроны. Те самые, что мы с отцом Ликаты заказали у оружейника. Хм, интересно, а как здесь добывают металл для изготовления оружия? Да и остальные изделия. Что-то не слышал я про рудники. Кстати. «Тая, а ты не пробовал отыскать здесь что-нибудь похожее на инфосеть?» «Кэп, я периодически сканирую окружающее пространство, но пока не уловила ни одного сигнала». «Будь осторожнее», — предупредил я. «Не хватало еще, чтобы тебя засекли техносы». «Слушаюсь, Кэп», — тут же ответил искусственный интеллект. Так, изредка переговариваясь с Искином, чтобы не было скучно, я и не заметил, что добрался до полей с культурными посадками. В селении меня встречали настороженно, пока я не прошел обследование у служителя Эдхо. Конечно, имелось опасение, что пожилой мужчина в странном одеянии почувствует во мне чужака, но пронесло. Про заказанные патроны я решил узнать сразу. Все же мы договаривались о конкретных сроках, а появился я с опозданием на много дней. Однако был приятно удивлен, когда мастер не только узнал меня, но и начал выставлять заказанный товар на верстак, одновременно являющийся и прилавком. «Я уж думал, не явишься», — сообщил мне мужчина. Обладатель коротко стриженной бороды и черных, как вороново крыло, волос, убранных в хвост. «Вот, смотри», — «Все, как договаривались. Только смотри, у тебя новый огнестрел. Неужто старый потерял?» «Нет, спрятал в укромном месте». Улыбнулся я, разглядывая удивительно точную копию патронов под мое ружье. «Могу забрать товар? Мы же в расчете?» «Надо бы за хранение взять проценты, но у меня другое предложение. Смотри». На столешницу рядом с уже выкупленными патронами встал еще один. Он значительно отличался от других своей основательностью. Еще бы, целиковая латунная гильза. «Посмотрю?» — спросил я и взял патрон в руку. Повернул его к себе донцем и нахмурился. Там были проставлены заводские значения и калибр. Подняв глаза на мастера, поинтересовался. «Откуда он у тебя?» «Ха, профессиональный секрет», — усмехнулся оружейник. «Это не ручная работа. Слушай, давай сделаем так. Я тебе дарю одну оранжевую единицу мутаций, а ты говоришь правдивую версию». «Оранжевую я могу заработать за неделю, а ты просишь рассказать чужой секрет». 10 красных», — начал набивать себе цену мужик. «Вот идиот. Ну, значит, будет совсем без прибыли. А ведь мог заработать штук 5 оранжевых». «Трах тебе в док», — произнес я. «Без ножа режешь. Так откуда у тебя этот патрон? Рассказывай все, что знаешь». «Есть в городе мастерская, там такие массово производят», — ответил оружейник, очутившись под действием контроля. «У них с десяток различных патронов, от Б+ до А+ класса. Такой, как у меня, Б++. И стоит он у них 5 оранжевых единиц. Я хотел продать за 10 или одну красную». «И сколько у тебя их?» Мне стало очень интересно то, что происходило сейчас. «И еще, есть ли у них оружие под боеприпасы?» «У меня 3 патрона ранга Б++. А оружие у столичных мастеров имеется, да. Но дорогое». «Сколько стоит огнестрел класса А+?» Тут же озвучил я интересующий меня. «И патроны к ним?» 5 элитных единиц мутаций за 1 ствол», — ответил мастер. «Или 100 красных. И по 10 красных единиц за каждый патрон». «Вот черт!» Ругнулся я, но тут же спохватился и добавил. «Ладно, покупаю у тебя все патроны и забираю эти. А как только уйду, ты забудешь о моем существовании». Расставшись с мастером, я отыскал заведение, в котором мы с отцом Лекаты в прошлый раз покупали мясной хлеб. Прикупив 2 местных шаурмы и кое-каких продуктов по мелочи, в ночь вышел из поселка. Прошел ровно столько, чтобы меня не было видно от ворот и со стен, после чего свернул на плантацию каких-то деревьев, похожих на небольшие зеленые бутыли, и уселся за одним из стволов, окончательно спрятавшись. И неспешно приступил к поеданию вкусной и сытной пищи. Пока ел, развернул перед собой карту и поинтересовался у Искина. «Тая, если мы заскочим в местную столицу за вооружением, успеем потом за оставшееся время добраться до мертвой локации и выполнить задание?» «Времени у меня осталось немного, всего 10 суток. Но и до места всего ничего. За 2 дня доберусь. А вот идти в столицу и обратно не успею, скорее всего». «Кэп, поход туда и обратно отнимет у тебя 8 суток. Еще день на подготовку и примерно 18 часов на выполнение задания». «Хм». Я снял с пояса фляжку и сделал несколько глотков, запивая мясной хлеб. «Это что ж получается? Можно попробовать наведаться в город? Ладно, у меня еще сутки на размышления, так что подумаю». Вернув флягу на место, попросил Искин подстроить зрение под темное время суток и уже собрался вставать и двигаться дальше, когда искусственный интеллект сообщила. «Кэп, по дороге из поселка кто-то движется. Попытайся разобрать, о чем они разговаривают», — попросил я, передумав выходить на дорогу. «Уверен на все 100, неизвестные пожаловали за мной». «Кэп, кажется, они обсуждают тебя», — подтвердила мои мысли Тая. «Говорят, что ты подчинил себе мастера Брэма, и теперь он ведет себя как идиот. И патроны еще их интересуют. Раз уж ты пришел за ними, значит, они важны. А теперь сожалеют, что с тобой нет девчонки, а без нее награду не получить». Дальше я уже и сам расслышал разговор. «Слушай, а что мы с ним будем делать, если догоним?» — просил один из преследователей. «Постой, не отвечай, дай договорить. Смотри, ни девчонки, ни ее папаши нигде нет. Словно сквозь землю провалились. Это раз. Наших людей пропало больше 10. Это 2. Бойня в оазисе — 3. А сегодня этот защитник что-то сделал с мастером, хотя у того имеется 1 оранжевая мутация». «Ты к чему это ведешь?» — спросил второй. При этом голоса начали удаляться, но мне уже было все равно, о чем они дальше поведут беседу. Главное, я узнал, а остальное выбью из того, кто выживет. Прикинув, что мои противники вряд ли сейчас хорошо защищены, я не стал трогать ружье, доставшееся мне от охотников за претендентами, а извлек из кобур два однозарядных пистоля класса Б+, и тут же поспешил на дорогу. Расстояние в 20 метров – это, считай, в упор для моих нынешних зрений и реакций. Скинув оба пистоля, направил их в спины двум охотникам за головами и выжал спусковые крючки. Выстрелы прозвучали как один, но грохнуло знатно. Меня даже слегка оглушило. Сам виноват, не предупредил Искин, чтобы она защитила уши. Отбросив ставшие ненужными однозарядки, я скинул с плеча ружье и навел его на последнего из противников, прямо в этот момент тащившего из кобуры здоровенную пушку. Его товарищи, словив по пуле в спину, лежали на дороге. Один точно убит, второй пытается ползти, но у него это плохо получается. «Бандерлоги хреновы!» Злым голосом произнес я, активировав элитную кожу, и, продолжая двигаться вперед, рявкнул. «Лежать, сука, иначе завалю!» Третий противник не послушал, продолжая наводить на меня свой монструозный пистолет. «Что ж, я предупреждал». «Бах!» — грохнул выстрел, и охотник рухнул на дорогу, схватившись за простреленное бедро. Ему как-то разом расхотелось стрелять в меня. Приблизившись к раненому в спину, который так и пытался ползти вперед, я, не сводя глаз с будущего рассказчика, извлек из ножен нож и, опустившись на колено, добил бедолагу. Не спеша вытер лезвие, все так же наблюдая за третьим противником. Тот уже отошел от первого шока и сейчас с ужасом следил за моими действиями. Начинает понимать, во что вляпался. Это хорошо. «Ну, рассказывай, кто еще знает о заказанных мной патронах?» Потребовал я, нависая над врагом. Оставив позади тела трех охотников за головами, я быстрым шагом удалялся от поселка. Эта стычка, помимо информации, неожиданно принесла мне неплохое оружие. 2 6-зарядных револьвера Б++ класса с 30 патронами к ним, 50 желтых единиц мутаций и 50 оранжевых. К ним добавились 2000 энергонов. Ну и припасы, которые мне пришлось вытряхнуть из 3 дорожных мешков и выбрать лишь то, что реально могло пригодиться. Прочие артефакты, вроде холодного оружия и других мелочей, я не стал брать. Кто знает, вдруг по ним меня тут же вычислят другие помощники бургомистра. Мне и так пришлось прятать трофейные револьверы под полами куртки. Что ж касается патронов, из-за которых меня вычислили, то о них знал старший помощник местного князька, этого проклятого киднеппера. А вот мое лицо им было неизвестно до сегодняшнего дня. Только все это пустое. Сейчас лекаты со мной нет, а охотиться на меня одного – дорогое и бесполезное удовольствие. Да и не слишком много у бургомистра помощников сейчас, чтобы продолжать искать дочку Друмадора. У местного хозяина другие проблемы. Как бы выжить? Так, размышляя о ситуации с лекатой, задании Эдхо и о том, что мне делать с кураторами, засунувшими мою тушку в зону А2, я добрался до убежища. Того самого, где погиб Друмадор. Что ж, вот и пополню свой первый схрон в этом довольно неплохом мире, если не считать всякие туманы и прочее. Ну, правда же, постараль да и только. Навести в этой дыре порядок, установить жесткий контроль над властными структурами, вправить мозги местному контроллеру по имени Эдхо, а затем наладить туристический бизнес. Вон, в зоне А1 все процветает. Тем более сюда есть чем привлечь. Если человек богат, ему всегда хочется выделиться. А заиметь крутую мутацию, не влияющую на внешность и базовые функции организма, это же мечта большинства. Кто не хочет стать сильнее, быстрее, лучше? То-то и оно. В убежище никого не обнаружилось, и я решил остановиться в нем. Дал указание Тае, чтоб слушала и разбудила, если услышит что-то подозрительное. А сам улегся на спину, подложив под голову рюкзак, и задремал. Два дня, которые я добирался до мертвой локации, прошли однообразно. Дорога, короткие остановки для перекуса, сон в стороне от дороги, редкие встречные аборигены. Один раз обогнал небольшой отряд охотников. Ни чужаков, ни тех, кто за ними охотится. У меня даже промелькнула мысль, а может они и вправду все подались в столицу сектора? Одни, чтобы укрыться, вторые на охоту. Оазис, в котором совсем недавно пришлось прикончить всех людей бургомистра, я обошел стороной, направившись прямиком к мосту, ведущему в земли изгоев. И здесь впервые столкнулся с этим одичалым, но вполне дружелюбным сообществом. Охрану моста я увидел, когда добрался до его середины. На противоположном конце появились сразу 4 вооруженных огнестрелом человека. 3 остались стоять, а 1 двинулся мне навстречу, жестами показывая, чтобы я остановился. Что ж, послушаем, что мне хотят сказать. Опасности для меня эти бродяги не несут никакой. Да и способности мутаций у меня доступны все, если что. Это ж из чего в меня стрелять надо, чтобы прикончить? Я даже не представляю. Незнакомец, с какой целью ты идешь в наши земли? Поинтересовался изгой. Мне нужно пройти в мертвую локацию, по делу, ответил я. Что ж вас так манит туда? С любопытством поинтересовался оборванец. Несмотря на наличие реки под ногами, изгой, похоже, давно не мылся. От него и несло, как от мусорного бака. Ты 4-й за 2 суток, кто собрался в мертвую локацию. Из предыдущих вернулся только 1, вернее, выполз, без ноги. Мы его еле выходили, теперь у нас живет. Правда, немым стал, говорить совсем не может. А ногу срезало чем? Тут же заинтересовался я. Что-то раскаленное, потому что рану прижгло так, что плоть по краям обуглилась. Мы туда после такого случая не ногой. А было так, что из мертвой зоны выходили целые отряды, которых ваши не видели. Я решил действовать понаглее, раз изгой такой разговорчивый попался. Слушай, через наши земли никто не выходил, помотал головой бродяга. Но тут же добавил. А вот через реку переправлялись. Кое-кто из наших видел. 10 км выше по течению, как раз из мертвой локации. Говорят, лодки у тех людей были странные. Словно змею надули и заставили весь воздух себе держать. «Спасибо, выручил». Я улыбнулся. «За проход по мосту есть какая-нибудь плата?» «За проход нет. Но если ты добыл что-то в наших землях, то 10% нужно будет отдать кому-нибудь из моих братьев и сестер. А если я хочу поговорить с тем одноногим, который потерял дар речи, где его можно будет найти?» «Поговорить с немым?» переспросил мужик и заржал. «Да ты шутник! Приходи в наш поселок, он там живет. Это прямо по дороге, в часе ходьбы». «Я бы хотел посмотреть на вашу беседу». «Может, и посмотришь», — уклончиво ответил я. «Ну, значит, я пошел». «Иди, конечно, шутник. Только дай проверю, что ты наш, местный, не из чужаков». Подавать руку этому грязнули было неприятно, но все же это пришлось сделать. Зато я узнал, что передо мной стоит хмырь, класс-поисковик. «Ты смотри, не простой бичуган, а промысловый». Проверка была пройдена, и я устремился по дороге вперед, двигаясь по пунктирной линии, которую мне сформировала Тая. Искин давно уже разобралась с масштабами карт, виденных мной, и указывала дорогу с точностью до 10 метров, так что мимо стоянки из дюжины кораблей я точно не пройду. Влияние мертвой локации на окружающий мир я заметил не сразу. Только когда листва на деревьях стала какой-то желтоватой, а трава по обочинам слишком серой, понял, что мне осталось совсем немного. Однако пришлось еще полчаса шагать по заброшенной дороге, усыпанной пожухлой, пахнущей гнилью листвой. А затем резко, без плавного перехода, пошла черная земля, из которой торчали какие-то черные коряги. Лишь дорожное полотно сохранило свой цвет в тех местах, где было не засыпано всяким мусором. В голове у меня сразу же мелькнула мысль — болото. Словно шел по лесу и неожиданно оказался в болоте. «Хреново!» — неожиданно хрипло прозвучал мой голос. Замедлившись, я приказал. «Тая, слух до предела!» Дальше мы пошли не по тракту, а свернули в сторону. Незачем двигаться там, где тебя точно будут ждать. К тому же впереди, метрах в 600, начиналось подножие небольшого холма. Дорога уходила слева от него, а я решил обойти справа, чуть поднявшись, примерно до середины. Еще 20 минут, и мои ноги перестали погружаться в рыхлую землю почти по щиколотку, ступив на каменистый участок. Здесь, у основания холма, выглядывала каменная поверхность, видимо, скальное основание. Что ж, так идти гораздо приятнее. Мне удалось продвинуться еще на несколько сотен метров, когда впереди раздался звук, очень напоминающий писк какого-то прибора. Так, может, сигналка или... От черт! Очередной шаг позволил мне обойти каменный валун, лежащий на склоне холма, и перед моими глазами открылась картина. Приличных размеров плато в диаметре 3 сотни, идеально ровное. Таких мест в природе не существует, так что здесь явно поработали руки человека. Но не это главное. На древнем посадочном поле ровными рядами расположились малые боевые корабли класса корвет. Хищные силуэты, стремительные очертания, стволы турелей. Твою же прабабку! И как подобраться к этим машинам? Ведь они под охраной боевых эскинов. «Тая, тебе известна конструкция такого судна?» Шепотом поинтересовался я, ныряя за каменную глыбу. Не хватало еще угодить под облучение сканеров. «Кэп, это сверхсовременная модель корвета «Вистрикс» класса А+. Состоит на вооружении корпорации «Иксай», находящейся под протекторатом государства Санне». «Гребаные союзнички!» Процедила сквозь зубы. «Ну что ж, дайте только выбраться. Уж я спрошу по полной с этих белокожих предателей. Ладно, перехожу к плану «Б». Тая, проложи маршрут».